Сейчас хор исполнит произведение на слова 38-го псалма. «Скажи мне, Господи, кончину мою». Человек, который жизнь прожил, ему уже поздновато, в каком плане, что он изменить ничего не может. Жизнь уже прожита, он уже мало что может изменить. Мы с вами пока молодые, пред нами выбор, как жить, прославляя Бога или, может быть, бесславя Его. Здесь такие слова есть: «Дни мои, как пяди». Пять – это древняя мера длины, расстояние от большого пальца до указательного. Значит, дни наши, они очень короткие, и здесь такие слова, что человек живет, сокровища собирает, не знает, кому достанется то. В наше время, ну, многие озадачены тем, чтобы улучшать свой быт. Это, в принципе, нормально, это неплохо. Но что у нас должно быть на самом первом месте? Слово Божие говорит: «Ищите прежде всего Царство Небесного». Поэтому пусть нам Господь поможет выслушать произведение и сделать правильный выбор, и жить правильно, как Господь хочет.